Глава 12. Без лисички. Потерялась Лися совершенно неожиданно. Вечером вся семья возвращалась домой с прогулки. Они шли вдоль оврага и почти добрели до моста. Дул северный ветер, и луна пыталась спасти щеки от холода, закручивая вокруг лица свою длинную гномью шапку. Мама, которая чувствовала себя сегодня гораздо лучше, вслух мечтала о горячем чае. А папа решил, что, пожалуй, можно быстро и вафель напечь. Лу вела на поводке лисичку, которая иногда пыталась поймать пролетающий мимо лист. Неожиданно Корги насторожилась, а потом резко дернулась. Щенячий ошейник, который уже давно стоило поменять, расстегнулся, и лисичка, пробежав по мосту, скрылась в кустах. Семейство на секунду застыло, ошарашенно глядя на улепетывающую Корги. Лу вскрикнула. «Это то самое!» Время сразу ожило, и все бросились вслед за лисичкой. Лу, окруженная мокрыми кустами, кричала в темноту. «Лися! Лисичка!» Папа ушел дальше, а мама следовала за Луной, боясь потерять еще и ее. У Лу щипало глаза, но она приказала себе не плакать. Лисичка непременно найдется. Вокруг была кромешная тьма, как бывает только осенью до снега. Черное небо в росчерках голых веток деревьев и темная земля под ковром коричневой жухлой травы. Никаких тропинок, ни следов, ничего. Осень все спрятала под палой листвой. Семья искала лисичку до поздней ночи, пока все окончательно не промокли и не замерзли. Наконец папа сказал: «Это бесполезно. Лисичка знает район. Думаю, набегается и вернется. Наверное, за белкой метнулась». Лу даже представить себе не могла, что лисичка останется ночевать на улице, в сырости и холоде. Будет прятаться в кустах или сторожить луну у подъезда. Может, кто-нибудь ночью пустит ее, и собака поднимется на их этаж. Да кого она обманывает? Лисичка убежала туда, откуда животные не возвращаются. И если они сейчас ее не найдут, то завтра будет поздно. «Давайте еще поищем», — дрожащим голосом попросила Луна. «Сегодня мы сделали все, что могли», — вздохнул папа. «Завтра прямо с утра, как только посветлеет, распечатаем объявление и расклеим», — решила мама. «И будем искать до победного». Лу вспомнила фонарный столб перед воротами школы. Весь в листах с фотографиями пропавших четвероногих друзей. Она посветила фонариком телефона вокруг себя и увидела то, что хотела – ночную свечу. Луна отщипнула жесткий колокольчик, поднесла к губам и быстро заговорила. «Лисичка пропала. Помоги, защити ее, приюти». Мама с папой переглянулись. «Это похоже на истерику». «Все, пора домой», — серьезно сказал папа. Он схватил дочь и прижал к себе. Луна пыталась вывернуться, но папа был сильнее. Наконец она затихла в его объятиях, но все еще думая о Гало и сжимая в кулачке жесткий колокольчик. Услышит ли Гало ее зов? Или она занята подготовкой к осеннему пиру? Осталась всего одна ночь. Папа отстранил Луну, решительно взял ее за руку и повел к дому. Дома мама сразу ушла в спальню, а папа с Луной в молчании выпили по большой чашке сладкого чая. Луна все прислушивалась, не раздастся ли за дверью лай лисички. «Пора спать. Нам нужны силы на завтра», — скомандовал папа. Лу в своей комнате посмотрела на пустой коврик лисички, на ее ящик с игрушками. А сама лисичка, о которой она обещала заботиться, была где-то там, в холодной осенней ночи. Совсем одна. Лу перевела взгляд на полку. Как сейчас не хватало детки! Победила ее магия Алисы. Никак не позвать Гало. Надежда только на то, что паутинный телефон сработал, и тайные друзья позаботятся о лисичке. Луна забралась на подоконник и стала смотреть, не мелькнет ли под фонарями силуэт маленькой длинной собачки. Молчаливые слезы текли по ее щекам. Так плакала потерявшая надежду Луна. Луна вздрогнула и очнулась. Оказывается, она так и уснула в неудобной позе на подоконнике. А небо уже не было таким чернильным. Раннее утро. Луна, преодолевая 1000 иголок в затекших конечностях, поспешила вон из комнаты. «Мам, пап, идем искать лисичку!» — позвала она, открыв дверь. Мама уже сидела за компьютером в гостиной и набирала объявление. Папа жарил яичницу. «Сейчас быстро позавтракаем и идем. Нам нужны силы», — отозвался папа. «Я уже почти готова», — отозвалась мама. «А я пойду быстренько гляну, вдруг Лися уже у подъезда», — сказала Луна. «Телефон у меня с собой». «Глянь и сразу возвращайся», — крикнула ей вслед мама. «Пойдем все вместе. Слышишь, Луна, одна не иди». «Хорошо». Луна накинула куртку, схватила свою длинную гномью шапку и вылетела из квартиры. Она пробежала по лестнице и распахнула дверь подъезда, надеясь увидеть лисичку. Но во дворе было пусто. Лу огляделась по сторонам. Лисичка не пришла. Лу натянула на голову шапку и торопливо направилась к заброшенному саду. «Нужно срочно увидеть Гало». Сегодня был первый день заморозков. Опавшие, забитые дождем коричневые листья словно посыпали сахарной пудрой. И казалось, что лесные духи напекли коричневого печенья и разложили его под деревьями для диких зверей. Луна перебежала через мост и двинулась по лесному туннелю. Правда, на туннель эта тропинка теперь была мало похожа. На деревьях почти не осталось листьев, а вместе с ними словно облетело и волшебство. Без лисички идти этой дорожкой было непривычно. Под ногами не петляла рыжая веселая собака с мечом в зубах. И хоть Лися на самом деле не жила с ней еще и года, Луне казалось, что Курги была с ней всю жизнь. Трава вдоль тропинки поседела от инея, словно мир за ночь покрылся плесенью, как забытая корочка сыра. Лу с тревогой разглядывала встречающиеся паутинки, ощетинившиеся мелкими ледяными иголками. «Интересно, паутинный телефон все так же работает?» Она сорвала колокольчик, как ночью, и сказала: «Гало, встречай, я спешу к тебе». Луна вышла на пустырь. Дикое поле утопало в густом тумане. Лу на секунду показалось это странным, но потом она обрадовалась. «Это работа туманных мотыльков. Гало готовится к осеннему пиру. Паутинный телефон сообщит принцессе, что Луна торопится к ней». «Только бы не пропустить птицелова, ведь ему этот туман тоже на руку». Лу вспомнила о его ловушках и костях. И вдруг Луна поняла, что ей сейчас совсем не интересно, что происходит с городом, кто обманывает ее, хитрит и кто виноват. Она думала только о своей собаке. Сейчас для нее была важна только лисичка. Луна побежала по узкой тропинке вдоль дикого поля к саду. Ей показалось, что она различает на пустыре темную фигуру. Кажется, это был птицелов. Или одно из молодых редких деревьев, которое выросло на пустыре. Но в тумане сложно было что-то понять наверняка. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце Луны. Одной с птицеловом ей точно не справиться. Паутинный телефон работал отменно. На полуразрушенном ободке колодца сидела принцесса. Черной ручкой прутиком она дергала перышки своего легкого пушистого воротничка и наматывала их на тонкие пальчики. «Гало!» Ло остановилась и, пытаясь отдышаться, выпалила. «Лисичка пропала!» «Успокойся!» Принцесса встала на кирпичной кладке колодезного кольца и замахала ручками. «Она у нас. Мы нашли ее и спрятали в колодце». «Ух!» – выдохнула Луна. «Спасибо тебе большое! Тогда приведи ее, и мы пойдем домой. Там мама с папой волнуются. Я не смогу прийти на пир». «Думаю, тебе не стоит торопиться», – ответила Гало. «Птицелов сегодня особенно злой. Чует, что кончается его время. Ведь это последний день перед пиром. Паутинный телефон докладывает, что птицелов нападает на деток, которые возвращаются к празднику». «Я сейчас позвоню папе», — решила Лу. «Он меня встретит, и птицелов будет не страшен». Она вытащила из кармана шорт телефон, но связи не было. «Странно», – пробормотала себе под нос Луна. «Наверное, это те самые магнитные бури, о которых постоянно говорится в новостях». «Ты как хочешь», – сказала Гало. «А я, пожалуй, спрячусь обратно в колодец. Я еще слаба и не смогу защититься сама, если птицелов до нас доберется. И тебе предлагаю переждать у нас, пока не рассеется туман». Лу переминалась с ноги на ногу. С одной стороны, она представляла, как волнуются сейчас родители, ведь ее телефон вне зоны доступа. С другой стороны, если она с лисичкой пойдет сейчас обратно, это может быть ее последний путь. Утро скоро перейдет в день, туман рассеется, а вместе с ним исчезнут и все загадочные существа, которым он служит укрытием. «Я согласна», — сказала Лу. «Только как я спущусь в колодец?» «Очень просто», — улыбнулась Гало и обхватила Луну тонкими лапками. «Ой, а ты меня не уронишь? Я тяжелая!» С тревогой в голосе предупредила Луна маленькую принцессу. «Я же дух!» – прошелестела Гало. Ручки принцессы едва касались Луны. Но Лу неожиданно оторвалась от земли, поднялась вверх, а потом стала опускаться в колодец.